брать так уж хороший, говорю. С дешевеньким инвентарем далеко, братцы, не уедете. Хозяйство вперед не подвинете. Если этот негодящий говорит, так для чего он на продажу выставлен? Я не сказал, что этот не годится, говорю. Я сказал, тот лучше. А откуда вы знаете, говорит? Вы что, пробовали их на хомуте? Я оттуда знаю, говорю, что у того цена выше на 15 центов. Оттуда ясно, что тот лучше. Мнет в руках 20-центовый ремешок, пропускает его через пальцы. Пожалуй, этот все-таки возьмем, говорит. Я предложил завернуть, но он смотал его колечком и сунул в карман своей робы. Потом вытащил кисет, развязывал, вытряс на ладонь несколько монеток, отделил четвертак. «А на 15 центов я в обед перекушу», — говорит. «Ну что ж, — говорю, — дело хозяйское. Только на будущий год не приходите жаловаться, что новую сбрую надо покупать». «Фу, до Нового года еще...» — говорит. Отделался от него, наконец. Но стоит мне только вынуть из кармана этот конверт, как опять что-нибудь. Они все приехали в город на представление, прям косяками хлынули отдавать свои денежки ловкачам, от которых городу ни пользы, ни дохода, если не считать того, что хапуги в городской управе поделят между собой. А Эрл хлопочет, суетится, как курица по курятнику. «Слушаю вас, мэм. Мистер Компсон вас обслужит. Джейсон, покажи-ка даме маслобойку». Или «Джейсон, отпусти на 5 центов гординных колец». Да уж, Джейсона работа любит. «Конечно, — говорю матушке, — в университеты нас не посылали, не обучали в Гарвардском, как ночью прыгать с моста, не умея даже на воде держаться. А в Севанийском вообще что такое вода не проходит. Так и быть, говорю, пошлите меня в университет нашего штата, может, выучусь пипеткой стенные часы заводить и заступлю на место Бена, и тогда Бена сможете послать служить на флот. А нет, так в кавалерию, там мерены в ходу». А тут еще она Квинтину прислала ко мне на прокорм. «Что ж, — говорю, — и это тоже правильно. Чем мне на север ехать куда-то на должность к ним в банк, так они мне прямо на дом прислали мою должность». Тут матушка в слезы, а я ей: что вы, я не возражаю, пусть живет. Чтобы вам сделать удовольствие, я и службу могу бросить, и сам буду нянчить ее. А уж вы, сдился, позаботьтесь, чтобы у нас мучная кать не пустовала. Или Бена в кормильце приспособьте. Отдайте его на прокат в бродячий цирк. Непременно где-нибудь в других местах найдутся охотники платить за поглядение 10 центов. Тут опять слезы и причитания. Дескать, мой бедный, убогий малютка, а я ей: да-да, дайте ему только подрасти. Большим помощником вам будет. А то теперь он всего в 1,5 раза выше меня ростом. А она мне: скоро я умру, и тогда всем вам будет лучше. А я ей на это: ладно, ладно, пускай по-вашему, спору нет. Она вам действительно внучка, вопрос только, кто у нее другая бабушка. Но, говорю, время покажет, кто прав. Если вы думаете, что она сдержит обещание и не будет ездить к ней сюда, то вы сами себя дурачите. На похоронах и объявилась в первый раз. Мать сидит, причитает, хоть то, слава богу, что в тебе ничего компсоновского, кроме фамилии. Ты все, что у меня теперь осталось. Ты и Мори, а я ей: ну... Лично я мог бы переспокойно обойтись без дяди Мори. И тут они входят и говорят, что все готово, можно ехать. Матушка перестала плакать, опустила вуаль, сошла вниз. Дядя Мори выходит из столовой, платочком прикрывает себе рот. Все расступились, сделали для нас проход. Мы вышли на крыльцо, как раз вовремя, чтобы увидать, как Дилси гонит за угол Бена Стипи. Сошли из крыльца, в карету сели. Дядя Мори все бубнит: «Бедная моя сестрица, бедная сестрица!» И гладит мамашину руку, а во рту у него что-то есть. «Ты не забыл траурную повязку?» — спрашивает она. «Трогали бы уже, пока Бенджамин не вернулся им всем на посмешище. Бедный мальчик, он и не знает, не способен даже осознать». «Ну-ну-ну!» — бубнит дядя Мори, не раскрывая рта, и руку ей поглаживает. «Так оно и лучше. Пусть не ощущает своего сиротства, пока может. У других женщин дети служат опорой в годину утраты», — говорит матушка. «У тебя Джейсон есть и я», — утешает дядя Мори. «Это такой ужас для меня», — говорит она. «За каких-то 2 неполных года потерять их обоих. И как потерять?» «Ну-ну-ну», — бубнит тот. А чуть погодя поднес ко рту руку потихоньку и выкинул их за окно. Тут я понял, чем это пахнет от него. Гвоздичками. Жевал, чтобы заглушить. Он, должно быть, посчитал, что на отцовских похоронах прямой его долг клюкнуть. А может, это... Буфет спутал его с отцом и не дал пройти мимо. По-моему, если уж приспичило тогда отцу продавать имущество, чтобы послать Квентина в Гарвардский, то куда больше проку нам бы всем было, если бы он продал лучше этот буфет и на часть денег купил себе смирительную рубашку с одним рукавом. Должно быть, оттого во мне, по мамашиным словам, и компсоновского ничего нет, что он проспиртовался без остатка, пока до меня дошла очередь. По крайней мере, я не слышал, чтобы он хоть раз предложил продать что-нибудь и меня послать в Гарвардский. Сидит, мямлет. Бедная сестрица. И руку ей гладит своей в черной перчатке. За эти перчатки прислали счет через 4 дня, точно 26 числа, потому что тогда ровно месяц исполнился, как отец ездил к ним и чадо нам привез. И не захотел даже сказать, ни где она, ни как она. А мать, плача, спрашивает: «И ты с ним даже и не виделся? И не попытался заставить его обеспечить младенчика?» А отец ей: «Нет уж, она ни к центу его денег не притронется». А матушка: «Его по суду можно заставить. Он ничего не может доказать, если только...»